Ну и ну! — сквозь зубы процедил он и остановился. Патетичнее он не выразился, хотя на мгновение ему и почудилось, что холодная, как лед, рука сдавила его сердце, отчего оно замерло, и потом часто-часто застучало в ребра, как тогда, когда Радамант обнаружил у него влажный очажок. Он сознавал, что не имеет права на пышные слова и жесты. Он сам бросил вызов, и пенять ему оставалось только на себя. «Недурно», — проговорил он, и почувствовал, что его лицевые мускулы, мышцы, от которых зависело выражение лица, больше не повинуются душе и ничего уже не могут выразить ни страха, ни ярости, ни презрения, ибо они окоченели. «А что теперь?» Наискосок вниз, а потом вперед, и все время нос по ветру? Легче сказать, чем сделать. Отрывисто, задыхаясь, он все же вполголоса проговорил эти слова и опять двинулся вперед. Но надо что-то предпринять, сидеть и ждать невозможно. Меня засыплет эта шестиугольная симметрия. И Сеттембрини, когда он придет со своим рожком посмотреть, что со мной сталось, увидит, что я сижу здесь со стекленевшими глазами и в снежной шапке набекрень. Он заметил, что разговаривает сам с собой, и вдобавок несколько странно. Настрого запретив себе такой разговор, он тут же возобновил его вполголоса, но тем выразительнее, хотя губы у него онемели, так что говорить приходилось, не двигая губами, и без согласных, которые образуются с их помощью, и это невольно ему напомнило один случай из его жизни, когда дело обстояло точно так же. «Молчи, старайся идти вперед», — произнес он и добавил. «Ты, кажется, заболтался, и в голове у тебя какая-то муть. В известном отношении это плохо». Однако утверждение, что это плохо, с точки зрения необходимости выбраться отсюда, было лишь утверждением контролирующего разума, словно бы стороннего, непричастного, хотя в известной мере и заинтересованного лица. Собственное его естество склонялось к тому, чтобы отдаться во власть неясности, которая все больше завладевала им по мере того, как росла усталость. Но он поймал себя на этом желании и стал о нем размышлять. Эта изменившаяся психика и ощущение того, кто застигнут пургой в горах и не находит дороги домой, думал он, работая ногами и руками, и, задыхаясь, бормотал себе под нос обрывки этих мыслей, тактично избегая более определенных выражений. Тому, кто задним числом узнает об этом, это кажется ужасным, но он забывает, что болезнь, а ведь мое положение в известной мере болезнь, так приспосабливает к себе свою жертву, что они преотлично друг с другом уживаются. Тут вступают в действие понижение чувствительности, благодатные наркозы и прочие природные болеутоляющие средства. Да, конечно. Но против них надо бороться, потому что они двулики, в высшей степени двусмысленны, и оценка их зависит исключительно от точки зрения. Они здорово придуманы, истинное благодеяние, если тебе уже не суждено вернуться домой. Но ничего нет зловреднее их, и с ними надо бороться всеми силами, поскольку еще может идти речь о возвращении, как сейчас для меня, ибо я отнюдь не намерен, всем буйно бьющимся сердцем своим не намерен позволить дурацки равномерной кристаллометрии меня засыпать. Он и вправду уже очень обессилел, и наступившую неясность сознания пытался преодолеть тоже каким-то неясным, лихорадочным усилием. Он не испугался, как испугался бы в нормальном состоянии, когда заметил, что опять уже тащится не по ровному месту. На сей раз он, видимо, вышел на ту сторону, где поляна круто шла к низу. При спуске встречный ветер дул сбоку, значит, спускаться еще не следовало, но в данный момент ему ничего другого не оставалось. «Ладно уж», — подумал он, — «внизу опять возьму нужное направление». Так он и сделал, или вообразил, что сделал. или даже и не вообразил, а еще вернее, ему было все равно, правильно он идет или неправильно. Такие у него начинались провалы в сознании, и боролся он с ними уже вяло. Смесь усталости и возбуждения, обычное и длительное состояние новичка в этих краях, акклиматизация которого состоит в привычке не привыкать, настолько усилилась в обеих своих составных частях, что о разумном отношении к провалам сознания не могло быть и речи. С помутневшей, одурманенной головой он весь дрожал от раздражения и душевной взволнованности, как после коллоквиума с Нафтой и Сеттембрини, только много сильнее. Поэтому-то он, наверное, и приукрашал свою вялость в борьбе против наркотических провалов опьяняющими воспоминаниями о тогдашних рассуждениях, вопреки своему презрительному негодованию при мысли быть погребенным под шестиугольной симметричностью. Он беззвучно бормотал что-то, то ли осмысленное, то ли несуразицу. Что, мол, чувство долга, заставляющее его вступать в борьбу с подозрительным понижением чувствительности, это голая этика, иными словами, воплощенное безверие, жалкая жизнеутверждающая буржуазность. Потребность, искушение лечь и отдохнуть до такой степени овладели им, что он говорил себе: это как песчаный вихрь в пустыне, который заставляет арабов плашмя бросаться на землю и натягивать на голову бурнус. Только одно обстоятельство, — думал он, — а именно, что у него нет бурнуса, шерстяной свитер же толком на голову не натянешь, удерживает его от такого поступка, хотя он взрослый человек и имеет довольно точные сведения о том, как люди замерзают. После сравнительно не очень быстрого спуска и краткого продвижения по ровной местности пред ним вновь оказался подъем. И к тому же довольно крутой. Возможно, что сейчас он взял верное направление, ведь по дороге в долину обязательно надо было преодолеть подъем. Что же касается ветра, то ему, видно, вздумалось перемениться, ибо теперь он дул Гансу Кастерпу в спину, что само по себе было не так уж плохо. Но что это? Пурга пригибает его к земле? Или мягкий белый косогор, затянутый сумеречным пологом метели, манит отдохнуть его усталое тело? Если он и поддастся искушению, то ведь только чтобы прислониться на секунду, а искушение велико, так велико, как о том говорилось в книжке, где оно было названо типически опасным. Но ведь от этого ничуть не умалялась его нынешняя животрепещущая сила. Искушение утверждало свои индивидуальные права. Никак не хотело встать в один ряд с общеизвестными понятиями. Отказывалось узнать себя в них. Заявляло о своей единственности и несравненной настойчивости, не отрицая, впрочем, что оно нашептано, внушено неким существом в черном испанском одеянии и белоснежных, туго наплоенных брыжах, с представлением о котором с самой его идеей связано немало мрачного, явно иезуитского, человеконенавистнического, всякие там истязания и пытки, столь омерзительные господину Сеттембрини. Но нельзя не признать, что и господин Сеттембрини, всему этому себя противопоставляющий, достаточно смешон со своей шарманкой и своим раджиони, разумом. И все-таки Ганс Кастерп проявлял выдержку, не поддавался соблазну прислониться. Он ничего не видел, но боролся и шел вперед. Было это осмысленно или нет, но он двигался вопреки тягчайшим оковам, в которые морозы вьюга все беспощаднее его заковывали. Подъем был для него слишком крут, почему он безотчетно свернул в сторону и некоторое время шел вдоль косогора. Чтобы разомкнуть судорожно сжатые веки и попытаться хоть что-то увидеть, требовалось усилие, заведомо бесполезное, отчего он его и не делал. Временами он, правда, кое-что видел: сгрудившееся в кучку ели, ручей или обрыв, черной полосою, пролегающей меж нависшими снежными краями, а когда его для разнообразия опять потащило под гору, на сей раз уже против ветра, он заметил в некотором отдалении, как бы взнесенную ввысь снежными вихрями, тень человеческого жилья. Долгожданное, утешительное зрелище. Молодец он, что этого добился, несмотря на все препятствия, ведь вот уже виден дом в создании рук человеческих, а значит, недалеко и до обитаемой долины. Может быть, в доме есть люди, может быть, он войдет к ним в тепло, переждет под крышей непогоду и на худой конец попросит себе провожатого, если к тому времени уже наступит ночь. Он двигался к этой химере, к неопределенности, то и дело исчезавшей в ненастном сумраке, и чтоб до нее добраться, преодолел еще один изнурительный подъем против ветра. Но, подойдя к ней вплотную, с негодованием, с удивлением, со страхом и чувством дурноты, убедился, что это знакомая хижина с камнями на крыше. А ведь он столько затратил сил, столько прошел кружных путей, лишь за тем, чтобы вновь отвоевать ее. Вот дьявольщина! Энергические проклятия, без согласных, сорвались с окоченевших губ Ганса Кастерпа. Он протащился, однако, кругом хижины, чтобы сориентироваться, и установил, что на сей раз подошел к ней с тыльной стороны, а, следовательно, битый час, по его расчету, потратил на бесполезнейшую ерунду. Но так бывает, — говорилось в книжке, — мечешься по кругу, выбиваешься из сил, всем сердцем веришь, что движешься вперед, а на деле описываешь широкую, нелепую дугу, которая возвращается к себе самой, как дразнящий нас кругооборот года. Вот так и блуждаешь, не находя дороги домой. Ганс Кастерп отнесся к этому извечному феномену с некоторым удовлетворением, хотя и со страхом. Он даже хлопнул себя по ляжке от гнева и удивления, что всеобщее так точно повторилось в его особом индивидуальном случае. Одинокий сарай был неприступен. Дверь на запоре. Ниоткуда не войти. Тем не менее Ганс Кастерп решил пока что остаться здесь, ибо нависшая крыша создавала некую иллюзию гостеприимства, а само строение, тыльной своей стороной обращенное к горам, действительно могло служить некоторой защитой от ураганного ветра, если прислониться плечом к его бревенчатой стене, прислониться спиной не позволяли длинные лыжи. Так он стоял, воткнув в снег лыжную палку, засунув руки в карманы, высоко подняв воротник свитера и опираясь для равновесия на отставленную в бок ногу. Глаза у него закрылись, усталую кружившуюся голову он склонил к деревянной стене и лишь изредка через плечо поглядывал на другую сторону ущелья, где в снежной муте порой вырисовывался отвесный склон горы. Он находился в положении более или менее сносном. «На худой конец так можно простоять всю ночь», — подумал он. «Надо только время от времени менять ногу, так сказать, переворачиваться на другой бок. И, конечно, хорошенько разминать тело, иначе пропадешь. Пусть я весь закоченел снаружи, но внутри-то я при движении скопил немало тепла, а значит, и мое блуждание было не бесполезно, хоть я и беспутно таскался вокруг этой хижины». «Беспутно! Что за выражение?» Его совсем не так употребляют. Для того, что со мной случилось, оно не годится. Я его применил произвольно, потому что в голове у меня все путается. Нет, по-своему, это, пожалуй, правильное слово. Хорошо, что можно здесь переждать, ведь вся эта суматоха, снежная суматоха, нечестивая суматоха, свободно может продлиться до утра. Ей-то что? А если она и продлится только до темноты, все равно худо. Ночью опасность беспутья, беспутной беготни по кругу не меньше, чем в пургу. А ведь, наверное, уже вечер, часов 6. Сколько же времени я бессмысленно проплутал? Который теперь час? И он взглянул на часы. хотя вытащить их замерзшими пальцами из жилетного кармана было не так-то легко, на свои золотые часы с монограммой на крышке, которые честно и оживленно тикали в пустынном одиночестве, подобно его сердцу, трогательному человеческому сердцу в органическом тепле грудной клетки. Половина пятого. Черт подери, да ведь почти столько же было, когда разыгралась непогода. Неужели он проблуждал всего какие-нибудь четверть часа? «Время сделалось долгим для меня», — подумал он. «Погибель, видимо, тянется долго. Но в пять или в половине шестого уже темнеет, об этом забывать нельзя. Утихнет ли вьюга до темна, чтобы мне опять не блуждать так беспутно? На всякий случай подкреплюсь-ка я глотком портвейна». Этот дилетантский напиток он взял с собой единственно потому, что в Бергофе его всегда держали про запас в плоских бутылочках. Для экскурсантов, разумеется, не имея в виду тех, что самым непозволительным образом, заблудившись в горах, дожидаются в пургу наступления ночи и коченеют от мороза. Не будь у него такой туман в голове, он бы понял, что в смысле возвращения домой ничего более глупого нельзя было придумать. Впрочем, он это уразумел, но лишь после того, как сделал несколько глотков, тотчас же оказавших действие, весьма сходное с действием кульмбахского пива в первый его вечер здесь наверху, когда он своей неумеренной болтовнёй о соусах, к рыбе и тому подобной ерунде рассердился Тембрини, господина Лодовика, педагога, который даже сумасшедших, потерявших всякую власть над собой, одним взглядом заставлял образумиться, и чей благозвучный рожок донесся сейчас до слуха Ганса Кастерпа в знак того, что красноречивый ментор приближается, спеша высвободить своего незадачливого питомца, трудное дитя жизни, из отчаянного положения, в которое он попал, и отвезти его домой. Разумеется, то была чепуха, следствие ненароком выпитого кульмбахского пива. Ибо, во-первых, у господина Сеттембрини никакого рожка не было, а была только шарманка. Она стояла на своей деревяшке на мостовой, и под бойкую ее игру он бросал гуманистические взгляды на окна домов. Во-вторых же, он ровно ничего не знал и не видел из того, что происходило, так как жил уже не в санатории Бергов, а в чердачной комнатушке, где всегда стоял графин с водой, у дамского портного Лукачика, как раз над шелковой кельей нафты. К тому же он здесь не имел ни права, ни возможности вмешиваться, как и в ту карнавальную ночь, когда Ганс Кастерп тоже находился в отчаянно трудном положении, возвратив больной Клавдии Шоша сон крайон, карандаш, карандаш пшебыслого хиппе. Кстати, что значит положение? Чтобы у этого слова был правильный, точный, а не чисто метафорический смысл, нужно бы лежать, а не стоять. Горизонталь — вот положение, подобающее долголетнему собрату этих здесь наверху. Да и разве он не привык в мороз и вьюгу лежать на воздухе днем и ночью? Он уже совсем собрался опуститься на снег, как вдруг его пронизило, схватила, так сказать, за шиворот и удержала на ногах соображение, что эту мысленную болтовню о положении следует отнести исключительно за счет кульмбахского пива, за счет безличного и, как написано в книжке, типически опасного желания лечь и спать, желания, едва не одурачившего его софизмами и каламбурами. «Я сделал то, чего не следовало делать», — решил он. «Портвейн мне был ни к чему. Несколько глотков, и голова у меня так отяжелела, что валится на грудь, в мыслях путаница, какие-то навязчивые и плоские остроты. На них нельзя полагаться не только первым, которые приходят мне на ум, а и вторым, критическим по отношению к первым. Вот в чем беда. Сон крайон. Нет, в данном случае ее крайон, а не его, а сон, говорится, потому что крайон мужского рода, все остальное пустые остроты. И зачем я об этом размышляю? Куда важнее тот факт, что моя левая нога, а я на нее опираюсь, изрядно напоминает деревянную ногу сеттембриниевой шарманки, которую он толкает перед собою по мостовой, подходя к окну и подставляя свою бархатную шляпу, чтобы девушка там, в окне, бросила ему монетку. Право же, меня самым безличным образом, ну, точно руками, тянет лечь на снег. Этой беде поможет только движение. Надо двигаться в наказание за кульмбахское пиво, и чтобы размять одервенелую ногу. Он оттолкнулся плечом. Но едва он отделился от сарая, едва шагнул вперед, как ветер точно ножом полоснул его и погнал обратно к спасительной стене. Она явно была предуказанным местонахождением, которым он до поры до времени должен был удовлетвориться. Причем для разнообразия ему предоставлялась возможность прислониться не правым, а левым плечом и выставить правую ногу, слегка притопывая левой, чтобы ее оживить. «В такую погоду из дому не выходит», — подумал он. «Немного развлечься, куда ни шло, но не предаваться поискам нового, не заигрывать с пургой. Стой тихо, и ладно уж, опусти голову, раз она такая тяжелая. Отличная стена, бревна. От них как будто исходит тепло, поскольку здесь может быть речь о тепле, подспудное тепло дерева, а, возможно, что мне это только кажется, субъективное восприятие. Ах, сколько деревьев! Ах, живительный воздух живых, какое благоухание!» Парк расстилался под ним, под балконом, на котором он, видимо, стоял, обширный, пышно зеленеющий парк. Лиственные деревья, вязы, платаны, буки, клены, березы, с чуть различной по оттенку, роскошной, свежей, мерцающей листвой, тихо шелестели ветвями. Пахнуло чарующим влажным воздухом, напоенным дыханием деревьев. Налетел теплый ливень, но весь просвеченный солнцем. Высоко до самого неба переливались в воздухе блистающие струйки. Как хорошо! О, прелесть родных краев, изобилие и благоухание давно покинутой равнины! Воздух полон птичьего гомона, задушевно-манерных и сладостных трелей, чириканье, воркованье, щелканье и всхлипов, хотя ни одной печушки не видно. Ганс Кастерп улыбался, исполненный благодарности, дышал всею грудью. А между тем вокруг стало еще прекраснее. В стороне радуга осенила собою ландшафт, полная яркая радуга, чистейшее великолепие, влажно мерцающее всеми своими красками, что густо, как масло, изливались на сочную блестящую зелень. О, да ведь это точно музыка, точно звуки арфы, мешающиеся с флейтами и скрипками. Всего удивительнее лились синева и лиловость. Как по волшебству, все растворялось в них, видоизменялось, еще краше расцветало вновь. Так уже было однажды, в давнюю пору, когда Гансу Кастерпу довелось услышать прославленного на весь мир итальянского тенора, чей голос благодатной мощью искусства вливался в людские сердца. Он держал высокую ноту, которая была прекрасна с самого начала. Но затем постепенно, от мгновения к мгновению, этот страстный дивный звук стал набухать, приоткрываться и раскрылся совсем просветленный и сияющий. Словно пелена за пеленой, да то ли никем не замечаемые, спадали с него. Вот упала последняя, та, что, казалось, обнажила ярчайший, наичистейший свет, но тут же засиял свет доподлинно последний, невероятный, освободивший из оков такой избыток блеска и нестерпимо сверкающего великолепия, что в толпе раздались приглушенные возгласы восхищения, звучавшие почти как протест, и у него самого, у молодого Ганса Кастерпа, комок подкатился к горлу. Вот именно так теперь преображался ландшафт, раскрывался все в большем просветлении. Синева плыла. Спадали блестящие пелены дождя. Море простиралось перед глазами. Это было южное море, синее-синее, взблескивавшее серебристой рябью. Чудно красивый залив, с одной стороны открытый, в подернутой дымкой дали, с другой — опоясанной горной цепью. Чем дальше, тем тусклее голубевший залив с островами, на которых вздымались пальмы, и во тьме кипарисовых рощ светились белые домики. О, довольно! Не по заслугам это благодать света, ясной небесной лазури, морской солнечной свежести. Никогда Ганс Кастерп такого не видел. Во время каникулярных поездок он едва пригубил юга, знал только суровое, бледное море со всеми своими ребяческими, немудрящими чувствами, был к нему привержен. На Средиземном же море, в Неаполе, в Сицилии или в Греции, вовсе не бывал. И тем не менее он вспоминал. Да, странным образом он праздновал повторную встречу. «Ах, да ведь это оно самое!» — воскликнул в нем внутренний голос. Словно издавна он вынашивал в сердце, тая от себя самого, синее солнечное счастье, разостлавшееся перед ним. И это издавна было необозримо бесконечно, как открытое море слева, там, где с ним сливалось чуть лиловеющее небо.